Глава 12. Он ее запер на ключ, как нашкодившего ребенка. Думал, что убежит после такого-то, но о побеге Ханна не думала. Скрутилась калачиком на постели посреди цветков бересклета и продумывала план мести. Травить негодяя она, конечно, не станет. Не убийца она. Да и жить еще хочется. А вот попортить Солсбери кровь – это охотно. К тому же лжеповитуха то и дело приходила на ум. Ханна еще могла бы понять, почему она хочет выкрасть ребенка. Привязалась к нему, считает, что рядом с ней ему будет лучше. Но почему именно Рейвенхолл? Зачем ввести мальчика в этот дом? Вот этого Ханна уже понять не могла. Но подумала, что присутствие в доме маленького ребенка графу отнюдь не понравится. Он детей вряд ли любит, разве что с соусом на обед. Но если правильно все обставить, дело может и выгореть. Только мальчика жаль. Может, лжеповитуха наплела ей с три короба, а она и поверила. Хотя лгуньей миссис Кэмерон не казалось. Даже наоборот. С такими мыслями Ханна уснула и проснулась еще на рассвете, убедившись, что по-прежнему заперта. Замок щелкнул часа через два, когда, совершенно измаявшись от безделья, она считала жаворонков в саду. Сразу же, выйдя из комнаты, уже в коридоре она услышала приглушенную перебранку и стала свидетельницей того, как граф вышвырнул за порог безобидного с вида мужчину. Чем он-то ему не угодил? Или этому вспыльчивому мерзавцу не нужен повод для скверного настроения и соответствующего ему поведения? Скорее всего, так и было. В чем она сразу и убедилась, услышав, как он попрекает ее за подслушивание, безделье и вообще обвиняет во всех смертных грехах, так как она перевертыш. Вряд ли такая ярая ненависть появляется на пустом месте. Вот Ханна на свою голову и спросила. «За что вы так ненавидите перевертышей, сэр? Что мы вам сделали?» Ответ, мягко сказать, глубоко ее поразил. Она, ясное дело, не знала, что родители Оливера погибли от рук ей подобных, и теперь отчасти поняла озлобленность старшего Солсбери, но лишь отчасти. Оливер, например, несмотря ни на что, оставался добрым и светлым человеком, а этот, сгусток злобной энергии, представлявшийся его братом, и назвать человеком-то было сложно. Дикий зверь, да и только, мечется из угла в угол и набрасывается на каждого. «Я искренне сожалею, что такое случилось с вашими родителями, сэр. Я об этом не знала». От всего сердца сказала она, а в ответ получила новую порцию попреков. Мол, надетое на ней платье, оскорбление всему роду Солсбери. Вот ведь скотина. Ей что, теперь голой ходить? Не дождется. К тому же ей нравились дорогая материя, вышивка и кружева ее новых нарядов. Прежде таких она не носила. Только-только ощутила себя настоящей принцессой, а тут явился дракон и прогнал ее принца. В расстроенных чувствах Ханна сбежала наполовину для слуг, где мгновенно приковала к себе все внимание. Даже мальчики-поварята, чистившие картошку, замерли с ножиками в руках. «Госпожа что-то желает?» – первой отмерла повариха, уже знакомая ей по вчерашнему дню. «Госпожа! Как мало надо, чтобы сделаться из простой травницы леди. Всего-то надеть красивое платье. Может, поэтому граф и бесится?» «Я не леди, как вы, наверное, знаете», — сказала она. И по взгляду служанки увидела «знает». «А потому называть меня госпожой ни к чему. Мое имя Ханна. Я какое-то время поживу в этом доме и хочу быть полезной. Для меня найдется работа?» Кухарка явно не ожидала такого, так как прежде чем отвечать, окинула девушку взглядом. «В таком платье, мисс, и на кухню?» – осторожно сказала она. «Это как-то неправильно, что ли? Граф одобрит ли ваше стремление?» «Граф меня и отправил сюда», – успокоила ее Ханна. «Велел снимать платье и убираться на кухню». «Матерь Божья, так и сказал?» – удивилась кухарка. Ханна кивнула, делая скорбную мину. Кухарка по всему была женщиной доброй и сердобольной, к тому же главной на кухне. Заручиться ее покровительством было бы не лишним. «Он это, конечно же, не со зла», — поспешила она заступиться за графа. «Всяк знает, что граф неплохой человек. Просто столько ответственности несет, что любая спина, если не сломится, то прогнется. Свадьба это к тому же, приготовление, гости. А тут так не кстати мастер Оливер с оборотницей заявился. Она поняла, что сболтнула не то и смутилась. На оборотницу Ханна уже даже не обижалась. «Да нет, вы правы, миссис Фарингот», — подсказала кухарка. «Мне не следовало сюда приезжать», — продолжала она. «Лучше бы в Лондоне оставалась, но Оливер так привязан к этому дому и так много о нем говорил, что мне тоже захотелось увидеть. Это запанибратское Оливер без обычного «мистер», «сэр» или «милорд» совершенно ошеломило кухарку, и бедная женщина поспешила предложить ей присесть, рассказывая при этом. «Мастер Оливер долгие годы прожил в этом доме бок о бок с нами. Такой славный мальчик, скажу вам. Да вы и сами, конечно, осведомлены», — опять смутилась она. «Брат его после смерти родителей чаще в Лондоне обитался. Здесь появлялся наездами. А вот младшенький Солсбери здесь оставался. С учителями науки разные постигал. Да, скажу по секрету, больше по лесу шастал. Такая натура у него непоседливая. Но человек он хороший», — закивала она. «Слуг ни разу не обижал, даже с горничными никогда не заигрывал. А уж некоторые, надо сказать, были б не против. Сами юбками перед ним так и трясли. Но он мальчик робкий. Мы удивились, увидев, что он приехал с подругой. Уильям — это наш мажордом». Женщина чуть ли не шепотом заговорила. «Даже сказал, наконец-то наш мастер Оливер познал женские ласки. Просто были сомнения, понимаете?» Ханна изобразила вопрос. «Привлекают ли его женщины вообще, мисс?» — пояснила кухарка. «Кое-кто? Пальцем тыкать не стану. Даже делали ставки до того, как он в Лондон уехал. И я рада, не думайте, что в Рейвенхолл он вернулся именно с вами, а не с кем-то другим. Теперь у многих вопросы отпали, особенно после той ночи, когда вы в его комнате ночевали». Теперь уже пришла очередь смущаться самой ее собеседнице. «От слуг ничего не укроется», — думалась Ханне. «Хорошо, хоть под дверью никто не подслушивал». «Мне жаль, что Оливер вынужден был уехать», — сказала она, опуская глаза. «А нам-то как жаль, мисс», — подтвердила кухарка. «Но к свадьбе он верно вернется». «Сомневаюсь, миссис Фарингот. Милорд Солсбери был очень зол, отсылая его». А повитухи в доме, конечно, уже тоже знали и ставки, наверное, тоже делали. А потому Ханна добавила: «Я же вынуждена остаться», и положила ладонь на живот. Кухарка охнула и понятливо закивала, а потом торопливо предложила ей теплого морса и кусок пирога. Оголодавшая Ханна в два счета справилась с подношением и снова спросила, чем могла бы заняться, не слоняясь по дому без дела. В конце концов выяснилось, что Ханна хорошая травница, и миссис Фарингот предложила ей заниматься пряными травами для готовки. Мол, прежде за пряности отвечала старая нянька обоих господ, но с тех пор, как она померла, они кабы как с этим справляются. Обрадованная, Ханна впервые подумала, что обман ее может и в самом деле обернуться во благо. Она пока поживет в этом доме, занимаясь любимым делом и позволяя улечься в столице мыслям о ней. Когда же она воротится за Грейс и Лили, никто не вспомнит некую Ханну Уэллс, проданную будто рабыню на невольничьем рынке в Марокко. «А вы знаете нашей мэм?» Пребывая в благостном настроении, осведомилась она у кухарки. «Нэшей-то? Да кто же их не знает, мисс? Уважаемая семья в наших краях. А почему вы спросили?» «Наверное, от кого-то из слуг услыхала», — Ханна пожала плечами. «Любопытно стало. У них с женой ребенок 3 лет». Она опять опустила ладонь на живот, негласно давая понять, в ее положении интересуешься каждым ребенком. И кухарка снова купилась. «Да бог с вами, мисс», — всплеснула руками. «Жена мистера Нэша уже 2 года как приставилась, а он с дочерью оставался. Ей тогда 15 исполнилось. Слышала, очень она по матушке убивалась, даже из дома не выходила. Но время прошло, горе забылось, а девочка превратилась в молодую девицу. Отец ее испровадил к тетушке в Лондон, чтобы найти жениха. У нас-то тут с этим делом не густо. Там, по слухам, она замуж и вышла, и жить осталась. А мистер Нэш человек богобоязный, добрый, взял к себе на воспитание сына то ли племянницы, то ли еще какой дальней родни, и растит его, дабы не совсем в доме одному оставаться. Но говорят...» Кухарка снова понизила голос, что предвещало, по наблюдениям Ханны, очередную скандальную сплетню. «Мальчишка тот одержим бесом недобрым». «Как это?» Девушка показательно ужаснулась, подстегивая слово «охотливость» собеседнице. «Да так, что в свои-то года он ни словечко еще не сказал. К тому же не улыбается даже. Зло в нем, вот что я вам скажу. Печать дьявола на челе». Миссис Фарингот перекрестилась, и тут же, будто только что вспомнив о деле, всплеснула руками. «Заболталась я с вами, мисс, а ведь скоро обед. Хозяин зол будет, коли вовремя не поспеем». «А когда свадьба?» — осведомилась вдруг Ханна. «Так, через неделю, день в день. А скоро первые гости пожалуют. Дел будет не в проворот». Ханна что-то прикинула в голове и снова спросила. «Где я раздеться могу?» Миссис Фарингот выпучила глаза. «Это еще зачем, мисс? Что придумали вдруг?» «Да, платье вернусь графу надобно. Он велел». «Так и идите в свою комнату, мисс, там и разоблачайтесь». «Нет, мне здесь надобно». «Чудная девка! Чего удумали-то? Опять графа изводить будете? Пожалели бы, он и так не в себе. Еще чего доброго, пришибет в гневе». «Не посмеет», — Ханна ей улыбнулась. «Я в чулан заскочу, вы не против?» И, не дождавшись ее разрешения, в тот чулан забежала, а через минуту на кухне появилась волчица, и слуги в ужасе заголосили.